336. Матерь Агни-йоги. Чувства, качества, свойства и мысли, выводящие человека за пределы личности малой, такие как подвиг, самоотвержение, сострадание, устремление, служение людям, сверхличная любовь к обликам высшим и все прочее, им созвучащее, являются серебряным мостом для духа, завоевывающего бессмертие свое.